Глава 11. Если вы когда-нибудь наряжались на Хэллоуин или были на маскараде, вы знаете, что, надев маскарадный костюм, испытываешь какое-то особое волнение, смесь возбуждения и предчувствия опасности. Однажды я попал на один из знаменитых балов, которые устраивала герцогиня Виннипегская, и то был один из самых опасных и волнующих вечеров в моей жизни. В костюме Тореадора я незаметно проскользнул во дворец и замешался в толпу гостей. Между тем, как за мной гнались дворцовые стражники, переодетые скорпионами. В тот момент, когда я вошел в бальный зал, я почувствовал, что Лемони Сникет перестал существовать. На мне была одежда, какой я никогда прежде не носил. Алая шелковая треуголка, шитый золотом жилет и плотно прилегающая черная маска. Мне казалось, что это уже не я, а кто-то другой. И от того, что я ощутил себя другим, я осмелился подойти к женщине, которой мне запрещено было приближаться. Она стояла на веранде из полированного серого мрамора одна. Веранда – это такое модное слово вместо слова «балкон», одетая в костюм стрекозы, сверкающей зеленой маске с огромными серебристыми крыльями. Пока мои преследователи сновали между гостями, стараясь опознать меня, я незаметно вышел на веранду и сообщил ей то, что безуспешно пытался передать ей последние 15 долгих одиноких лет. «Беатрис!» – скричал я в тот миг, когда скорпионы узнали меня. «Граф Олаф, это...» Не буду продолжать. Вспоминая тот вечер и последующие мрачные, беспросветные годы, я плачу. Да и вам наверняка хочется поскорее узнать, что происходило дальше с бодлеровскими сиротами и тройняшками-квигмайерами вечером после обеда. «Все-таки здорово интересно», — проговорил Дункан, надевая очки Клауса. «Я знаю, причину на серьезное, но все равно захватывает». Асидора, завязывавшая на голове ленту Вайлет, продекламировала. «Быть может, все это не очень уместно, но ведь маскарад – это так интересно! Стихи не безупречны, но в наших обстоятельствах сойдет. Ну и как мы вам?» Бодлеровские сироты отступили на шаг и внимательно оглядели квигмайеров. Только что закончился обед. Все пятеро стояли перед входом в сиротскую лачугу и поспешно приводили свой план в действие. Они ухитрились проникнуть в столовую и утащить из кухни куль муки размером с солнышко, воспользовавшись моментом, когда кухонные работники в металлических масках стояли к ним спиной. Вайлет также стянула вилку, несколько чайных ложек протертого шпината и небольшую картофельную. Все это ей требовалось для очередного изобретения. Оставалось всего несколько минут до того, как бодлерам, вернее квигмайерам под видом бодлеров, надлежало явиться на лужайку. Дункан и Асидора отдали свои записные книжки бодлерам, чтобы те могли готовиться к общеобразовательным экзаменам, и надели их обычные башмаки, чтобы шаги звучали как у них. И теперь, когда оставались считанные секунды, бодлеры осмотрели замаскированных квигмайеров и тут же осознали, насколько опасен их план. Айсидора и Дункан были просто очень не похожи на Вайлет и Клауса. Глаза у Дункана не такого цвета, как у Клауса, волосы у Айсидоры не такого цвета, как у Вайлет, хотя и завязаны так же. Будучи тройняшками, квигмайеры были одинакового роста, но Вайлет, так как старшая, была выше Клауса. Сооружать же маленькие ходули для Асидоры, чтобы увеличить рост, не оставалось времени. Но не эти мелкие физические детали делали маскарад таким неубедительным. Все дело в том, что бодлеры и квигмайеры были совершенно разными людьми. И лента, очки и башмаки не могли превратить их друг в друга. Ровно как женщина в костюме стрекозы не могла взлететь и тем избежать поджидающей ее гибели. «Я знаю, мы не очень на вас похожи», — проговорил Дункан после того, как бодлеры продолжали стоять, не произнося ни слова. «Но помните, на лужайке будет совсем темно. Свет исходит только от круга. Мы постараемся опускать голову пониже, чтобы лица нас не выдали. Мы не скажем ни слова учителю Чингизу, чтобы не выдали голоса. На нас ваши ленты, очки и башмаки. Они тоже не выдадут». «Не обязательно осуществлять этот план», — тихо сказала Вайлет. «Мы ценим вашу помощь, но не обязательно одурачивать Чингиза. Мы могли бы просто взять и убежать прямо сейчас. Мы стали такими хорошими бегунами, что успеем опередить учителя Чингиза». «Можно позвонить мистеру По откуда-нибудь из автомата», — добавил Клаус. «Зубу!» — дополнила Солнышко, желая сказать: «Или поступим в другую школу под другими именами». «Все ваши предположения никуда не годятся», — сказала Асидора. «Насколько мы знаем из ваших рассказов, от мистера По помощи мало. А граф Олаф находит вас везде, куда бы вы ни поехали. Так что другая школа не спасение». «Да, наш план — единственная возможность», — заключил Дункан. И если вы сдадите экзамены, не возбудив подозрений у Чингиза, вы спасены. И тогда мы займемся разоблачением мнимого учителя гимнастики». «Наверное, вы правы», — согласилась Вайлет. «Просто мне не нравится, что вы ради нас подвергнете свою жизнь большой опасности». «Для чего же существуют друзья?» — задала вопрос Айсидора. «Мы не собираемся сидеть на дурацком концерте, пока вы там бегаете, обрекая себя на гибель. Вы трое оказались первыми, кто в Пруфрактской школе не дразнил нас за то, что мы сироты. Ни у нас, ни у вас нет родителей, так что мы должны держаться вместе». «Давайте мы хотя бы проводим вас до лужайки», — предложил Клаус. «А потом последим из-за арки, чтобы убедиться, удалось ли вам обмануть Чингиза». Дункан покачал головой. «У вас нет времени на подглядывание. Вам надо делать скобки из металлических проволочек и готовиться к двум общеобразовательным экзаменам». Спохватилась вдруг Айсидора. «А как мы вытащим за собой куль с мукой? Нужна веревка или что-то вроде?» «Можно поддавать его ногой», — предложил Дункан. «Нет-нет», — запротестовал Клаус. «Если учитель Чингис увидит, как вы пинаете маленькую сестру, он заподозрит неладное». «Знаю». Вайлет протянула руку и пробежала пальцами по груди Дункана, по его толстому вязаному свитеру и, наконец, нащупала то, что искала — торчащую нитку. Вайлет потянула за нее, вытаскивая из свитера, пока у нее в руках не оказалась длинная нитка пряжи. Тогда Вайлет оторвала ее и обвязала одним концом куль с мукой. Другой конец она вручила Дункану. «Это должно сработать. Прости, что испортила тебе свитер». «Ничего, ты наверняка сумеешь изобрести вязальную машину, когда мы все будем вне опасности», — отозвался Дункан. «Ну что ж, Айсидора, нам пора. Учитель Чингис будет ждать. Счастливо позаниматься». Бурлеры смотрели на своих друзей во все глаза. Им вспомнился день, когда, помахивая рукой своим родителям, они отправились на пляж. Тогда они, конечно, не знали, что находятся в их обществе в последний раз. Но впоследствии каждый из детей еще и еще возвращался мыслями к тому дню и жалел, что не сказал им на прощание какие-нибудь другие слова, кроме небрежного «пока». Вайлет, Клаус и Солнышко глядели на двух тройняшек и надеялись, что здесь этого не случится, и люди, к которым они привязались, не исчезнут навсегда из их жизни. А что, если случится? «Если мы больше не Вайлет замолкла, проглотила ком в горле и начала снова. «Если что-то пойдет не так...» Дункан взял Вайлет за обе руки и посмотрел ей прямо в лицо. Вайлет увидела за стеклами очков Клауса серьезный взгляд широко раскрытых глаз Дункана. «Все пойдет как надо», — сказал он твердо, хотя, конечно, в эту минуту он ошибался. «Ничего не сорвется. Увидимся утром, Бодлеры». Айсидора с серьезным видом кивнула и последовала за братом и кулем муки. Бодлеровские сироты наблюдали, как они удаляются в сторону лужайки до тех пор, пока они не превратились в два пятнышка плюс еще одно рядом. «А знаете, — сказал Клаус, — издали в неясном свете, они очень похожи на нас». «Абакс!» — подтвердила Солнышко. «Хочу надеяться на это», — пробормотала Вайлет. «Очень хочу надеяться. А теперь перестаем думать про них и приступаем к нашей части разработанного плана. Надеваем шумные башмаки и идем в лачугу». «Не представляю, каким образом ты собираешься изготовить скобки», — сказал Клаус. «Из вилки, нескольких чайных ложек пюре шпината и небольшой картофельны. Это больше похоже на ингредиенты для гарнира, а не на инструмент для выделывания скобок. Надеюсь, твои изобретательские способности не притупились от недосыпания». «Думаю, что нет», — ответила Вайлет. «Поразительно, какая появляется энергия, когда в голове рождается план. И потом, мне необходимы не только утащенные предметы, но еще и краб из сиротской лачуги и шумные башмаки. Так, надеваем башмаки, а дальше следуйте моим инструкциям». Как ни были озадачены младшие бойлеры, они привыкли полностью доверять старшей сестре, когда дело касалось изобретений. Не так давно она изобрела крюк, отмычку, сигнал бедствия, а сейчас во что бы то ни стало, здесь имеется в виду с помощью вилки, нескольких чайных ложек пюре из шпината, небольшой картофельной, живого краба и шумных башмаков, она собиралась изобрести прибор для выделывания скобок. Трое бойлеров в своих шумных башмаках, следуя указаниям Вайлет, вошли в лачугу. Как всегда, по полу шныряли маленькие крабы, пользуясь отсутствием хозяев и пугающего их шума. В большинстве случаев бойлеры, войдя, сразу начинали дико топать, и крабы ныряли под кипы сена и другие укромные места. Но на этот раз Вайлет распорядилась, чтобы брат и сестра ступали осторожно, в строго определенном порядке, так, чтобы загнать самого сердитого краба самыми большими клешнями в угол лачуги. Остальные крабы разбежались кто куда, но этот оказался в ловушке. И как не боялся шумных башмаков, деваться ему было некуда. «Отлично сделано», — одобрила Вайлет. «Не выпускай его из угла, солнышко, пока я чищу картофелину». «А зачем она нужна?» — поинтересовался Клаус. «Как мы знаем», — начала объяснять Вайлет, между тем, как солнышко топало ножкой около краба то с одной, то с другой стороны, чтобы он не удрал. «Крабам нравится запускать клешни в пальцы ног. Я специально утащила картофелину, которая имеет форму большого пальца. Видите, она изогнута в виде овала, а вот тут бугорчик, похожий на ноготь». «Ты права», — сказал Клаус. «Сходство поразительное. Но какое это имеет отношение к скобкам?» «Ну как же. Металлические стерженьки, которые нам дал Нира, слишком длинные. Их надо нарезать на кусочки размером со скобку. Пока солнышко удерживает краба в углу, я машу перед ним картофелиной. И он, или может быть она, по правде говоря, я не знаю, как отличить краба-мальчика от краба-девочки». «Этот мальчик», — сказал Клаус, — «поверь мне». «Ну вот, он решит, что это большой палец», — продолжая Валет, — «и щелкнет клешнями. А я в этот момент отдерну картофелину и подставлю проволоку. Если я это буду делать аккуратно, краб постепенно прекрасно нарежет всю проволоку». «А потом?» — спросил Клаус. «Всему свое время», — твердо сказала Вайлет. «Окей, солнышко, продолжай стучать ногами. Картофелина у меня наготове, первый стержень тоже». «А мне что делать?» – осведомился Клаус. «Ты, естественно, начинаешь готовиться к общеобразовательным экзаменам. Мне за одну ночь не прочесть все записи Дункана и Айсидоры. Пока мы с солнышком делаем скобки, ты изучаешь записи Дункана и Айсидоры, запоминаешь измерения в классе миссис Басс и прочитываешь мне вслух все истории мистера Реморы». «Будет сделано», — ответил Клаус. Он, как вы понимаете, нарочно употребил военное выражение, чтобы показать, что понял распоряжение Вайлет и будет действовать соответственно. И в течение последующих 2 часов именно этим он и занимался. Пока солнышко топало ногами и удерживало краба в углу, пока Вайлет использовала картофелину вместо пальца ноги, а клешни большого краба как кусачки, Клаус использовал записные книжки квигмайеров для подготовки к общеобразовательным экзаменам, и все шло как по маслу. Солнышко топало так оглушительно, что краб боялся двинуться с места. Вайлет так ловко орудовала картофелиной и металлическими стерженьками, что скоро почти все они были раскромсаны на мелкие отрезки нужного размера. А Клаус, хотя ему и пришлось щуриться, поскольку в его очках бегал Дункан, читал измерительные записи Айсидоры так внимательно, что скоро запомнил длину, ширину и высоту почти всего на свете. «Вайлет, спроси меня размеры темно-синего шарфа», — попросил Клаус, прикрывая записную книжку, чтобы не подглядывать. Вайлет отдернула картофелину как раз вовремя, и краб отхватил еще кусочек металлической проволоки. «Каковы размеры темно-синего шарфа?» — спросила она. 2 дециметра длиной, — начал перечислять Клаус, — 9 сантиметров шириной и 4 миллиметра толщиной. Нудно, но точно. Солнышко, спроси меня размеры куска дезодорирующего мыла». Краб нашел, что сейчас самый удобный момент, чтобы улизнуть, но солнышко оказалось проворнее. «Мыло?» – вопрошающе произнесла она, топая при этом ногой, обутой в шумный башмак. 8 на 8 на 8 сантиметров», – быстро ответил Клаус. «Легкий вопрос. Вы обе здорово справляетесь. Думаю, краб умается не меньше нашего». «С него хватит», – отозвалась Вайлет. «Выпусти его, солнышко. Нам вполне достаточно отрезков. Я рада, что с этой частью процесса изготовления скобок покончено. Все-таки неприятно так мучить краба». «Что дальше?» – поинтересовался Клаус, когда краб удрал, чтобы поскорее забыть о самых страшных минутах своей жизни. «Дальше читай мне истории мистера Реморы», – сказала Вальд. «А мы с солнышком будем сгибать металлические кусочки и придавать им нужную форму». «Шабло», – проговорило солнышко, что значило примерно «а как мы будем это делать?» «Смотри», – сказала Вальд, и солнышко уставилось во все глаза. Клаус закрыл черную записную книжку Айсидоры и начал листать темно-зеленую, принадлежащую Дункану. А Вайлет тем временем взяла пюре из шпината и смешала его с пылью и сеном, пока не образовалась клейкая масса. Потом она нацепила этот комок на острие вилки и прилепила к одной из кип сена, так что рукоятка вилки торчала наружу. Затем Вайлет стала дуть на эту шпинатно-пыльно-сенную смесь, пока она не затвердела. «Мне всегда пруфрактское пюре из шпината казалось ужасно липким», — объяснила Вайлет. «Вот я и решила употребить его вместо клея. Ну а теперь У нас есть отличное приспособление, чтобы превратить эти маленькие отрезки в скобки. Смотри, если я положу полоску поперек рукоятки вилки, то с обеих сторон будет торчать по маленькому отрезку. Эти кончики и вонзятся в бумагу, когда полоски станут скобкой. Если я сниму шумный башмак... Что, Валя, ты сделала? И постучу металлической пластинкой по концам металлических полосок, они согнутся по бокам рукоятки и превратятся в скобки. Видишь? Гиба! Воскликнула солнышко. Она хотела сказать, ты гений, но чем я могу помочь? А ты не снимай шумных башмаков и отгоняй от нас крабов. Клаус, начинай читать истории. Будет сделано! Отозвалась солнышко. Будет сделано! Ответил и Клаус, и они опять ответили так в шутку. Они имели в виду, что поняли все сказанное Валет и будут действовать соответственно. И все трое бойлеров действовали соответственно всю оставшуюся ночь. Валет стучала по металлическим полоскам, Клаус читал вслух записи в книжке Дункана, а солнышко топало шумными башмаками. И вскоре на полу лежала кучка сделанных вручную скобок, в голове у бойлеров скопились рассказы мистера Реморы со всеми подробностями, и ни один краб не посмел им досаждать. И хотя опасность, грозившая со стороны учителя Чингиза, никуда не делась, вечер начал казаться им довольно уютным. Он напомнил им о тех вечерах, которые они проводили в одной из гостиных их просторного дома с родителями, когда те были еще живы. Вайлет бывало возила с каким-нибудь изобретением, Клаус бывало читал и делился прочитанным с окружающими, солнышко бывало чем-нибудь гремело. Конечно, Вайлет тогда не трудилась как безумная над изобретением, которое должно было спасти им жизнь. Клаус не читал тогда столь скучных историй, а солнышко не отпугивало громким топотом крабов. И тем не менее, по мере того, как проходила ночь, бойлеры все больше чувствовали себя в сиротской лачуге, как дома. А когда небо осветилось первыми лучами солнца, бойлеры начали испытывать особое волнение при мысли, что их план, кажется, все-таки сработает, и они в конце концов почувствуют себя в безопасности и счастливыми, как те памятные вечера.